Часть третья. Партия в покер. Я хотел бы послушать, как новобранец из ночного дозора стал королем Севера. Как только вы расскажете, как Ланнистер стал десницей Дейенерис Таргариен. Долгая и кровавая история. Честно говоря, я почти всегда был пьян. Мои вассалы считают мой визит глупостью. Разумеется. Будь я вашим десницей, я был бы против. Железное правило. Старкам не везет, когда они едут на юг. Верно. Но я не Старк. Тирион Ланнистер. Джон Сноу. Глава первая. 1471 год. 2 сентября. Москва. Прошло чуть больше недели, прежде чем великий князь остыл и смог отвлечься от митрополита. Судьба Филиппа была незавидной. В палатах его оказались найдены бумаги, подтвердившие обвинение Вании. Частично. А остальное? А остальное и не важно. Княжич ведь поступил осторожно. Смешал проверяемые тезисы обвинения с непроверяемыми, переплетя их в единую, непротиворечивую композицию. Во всяком случае, для людей тех лет. Посему и самого Филиппа, и его людей взяли в оборот, начав вдумчивое и методичное дознание. С пытками, разумеется. Ну а как иначе? Ведь, как известно, добрая дыба и прутик раскаленного железа многократно облегчают искреннее раскаяние. Впрочем, все эти крайне увлекательные дела не помешали великому князю прийти в себя и пригласить сына на долгую, серьезную беседу. Все-таки столь значимый воинский успех пехоты сложно было проигнорировать. И одно дело слушать истории о том, как кто-то где-то кого-то куда-то, и совсем другое — увидеть все самому. «Нет, отец», — покачал головой Ваня. «Казимир, конечно, скот, но нам войну с ним затевать не с руки. Ну, возьмем мы город какой значимый, а удерживать его как? Тем более, что хан Ахмат этим, безусловно, воспользуется». «Нет. Нужно принять нападение литовских ратей как личное дело отдельных князей, ступивших на дорожку Татей, и относиться к ним нужно как к разбойникам. А если за них Казимир заплатит выкуп? Так и хорошо. Чем меньше у Казимира денег, тем нам лучше. Посему о твоем намерении развесить по осинкам этих Татей нужно сообщить, но в жизнь-то не притворять. Дескать, дознание учиняешь. Вот пусть Казимир их и выкупает, кого сможет. А кого не сможет, то посмотреть надо, что за ратники. Если верные своему господину, то после отказа их выкупать клятва их рухнет, и можно тебе под свою руку взять, или брату твоему. Ему ведь воины на Юрьеве Камском ой как нужны. Остальных же, что никуда не годны, повесить как тати для устрашения участников будущих набегов. «Негоже ратников вешать», — возразил отец. «А чего с ними делать? Выкупа не получить, на службу не принять. Какой с них прок? В холопы обратить? Так это дурость. Какие из них холопы?» «Сынок, так не принято. Свои же и не поймут первыми. То ведь ратники, а не селяне. И боем шли, а не разбоем». «Боем? Да. Ну, хорошо», — пожав плечами, согласился с отцом Ваня. «Тогда отправить их на дальнее поселение, чтобы от тебя во всем зависели. Да сбежать оттуда не могли. Ну, даже не знаю. Хотя бы в устье Северной Двины. Сбежать им оттуда особенно и некуда. Только отправлять их туда нужно не как есть, а женить, коли холостые, или семьи их с Литвы вывести, ежели уже обзавелись жонками. Куда им оттуда по снегам да болотам с жонками-то бежать?» «Доброе», — кивнул великий князь, — «так и сделаю. Жаль только, что с Казимиром войны ты не хочешь зачинать. Обиду он нанес нам немалую, а войско его ныне очень ослабло из-за потерь на Шелоне и при Москве. Отец, отложить не значит забыть. Сейчас воевать с Казимиром нам самим не с руки. После взятия Юрьева, Камского и Новгорода держава увеличилась вдвое, ежели не больше. Это здорово, это славно. Но у любой монеты две стороны. Кроме земель и людей, это увеличение принесло тебе и новых врагов, доставшихся по наследству. Кроме Литвы да Орды, тебе теперь угрожают и ливонцы, и шведы, и татары разные, сибирские там, ногайские, да с Нижней Волги. А войск у тебя ровно столько же, что и раньше. Да отныне и Новгород сможет тебе выставлять рати. Сотен 15-20. Но и им нужно время, чтобы оправиться от тяжелого поражения. Оттого ныне нам даже против одного врага сложно будет. А если они союзом выступят, устоим? На все Божья воля, — грустно произнес Иван Третий. На Бога надейся, но и сам не плашай, — возразил сынок. То верно, — согласился отец, покачав головой. Но, слава Богу, не ты один мне о том сказываешь, отговаривая от войны. Жажду я очень отомстить этому злодею. «Да», — произнес он, покачав головой, — «думал, что хоть ты меня в том поддержишь. Видно, действительно придется за войско браться и множить его сообразно могуществу державы». «У тебя есть какие-то задумки?» — спросил Ваня. «Расскажи, может, я чем помогу?» «Хм, может, и поможешь», — кивнул Иван Васильевич и начал расписывать сыну поместную систему верстания. Что, дескать, с ней заживем, да только срок, а главное, войска будет очень много. «Я вижу, ты не рад услышанному», — заметил Иван Третий откровенно кислое выражение лица у сына. «Отец», — самым серьезным тоном произнес сын, — «тебе ведь кто-то посоветовал это, да?» «Посоветовал. Греки?» кашлянул великий князь. «Почему ты так решил?» «Да больше просто некому», — пожал плечами Ваня. «Или греки, или их люди. Давай отложим этот вопрос. Кто посоветовал, неважно. По что тебе совет по душе не пришелся?» «Я даже не знаю, с чего начать», — медленно произнес княжич. «Все такое вкусное». «Вкусное?» — удивился Иван Васильевич. «Да», — сказал Ваня, тяжело вздохнул и начал повествовать. «Описанный тобой способ верстания действительно применяется в державе османов, но он не нов, ему едва ли не тысячи лет. И родился он не в османских землях, а латинских. Имеется в виду ранняя форма феодализма, когда феод, земля, давался за службу и на время службы, а не в наследное владение. К X-XI векам от этой условности уже отошли, перейдя повсеместно к наследованию владений, резко усиливших феодалов и ослабивших центральную власть. Например, так верстали свои рати древние короли франков, отражая вторжение магометан, что едва ли не до Парижа дошли. Здесь идет речь о битве при Пуатье, что произошло 10 октября 732 года. И несмотря на успех, франки не стали держаться за старину и давно от нее отказались, еще до того, как приняли подобное в землях османов и персов. Да-да, не только османов, но и персов. А почему они отказались? Потому что такой способ верстания не дает сильных воинов. Как крошечные дружины викингов стали гонять их в хвост и гриву, так и отказались. Ибо могущество это, все кажущееся, оказалось. Перешли они тогда к личным дружинам благородных людей, или городов, или купцов, или еще кого, как и на Руси ныне. А османы же, хоть и держатся дремучей старины, но всюду и конница их, верстаемая с таких поместий, слаба и ничтожна, хоть весьма многочисленна. Имеется в виду институт тимариотов, возникший в державе османов в середине XIV века. Унаследован от византийской пронии, введенной в XI веке, по своей сути являлся раннефеодальным институтом, при котором воину давалась земля за службу и на время службы с правом передачи сыну, если он продолжит службу за отца. В России была внедрена Иваном Третьим. Сила османов в янычарах, а не в коннице поместной. Но, — попытался было возразить отец, однако сын его перебил. Причина этого ничтожества простая и очевидна. Человеку дают землю, дабы он с нее мог кормиться и через то нести службу. Но сам человек разорваться не может. Ему либо службу нести надо, либо кормиться, то есть заниматься хозяйством. В больших наделах нанимают управляющих, чтобы не отвлекаться от службы. Но такое могут себе позволить только богатые. Тимариоты же нет. Посему возникает неразрешимое противоречие. Помещикам становится не нужна служба, ибо от нее они несут один убыток и разорение. Да и война неинтересна, ибо не с нее живут, из-за чего всячески уклоняются от службы и не желают отрываться от своей земли. «Это легко уладить». «Нет, отец», — максимально жестко сказал сын. «Это вообще нельзя уладить. Никак и никогда. Поначалу-то, может, оно и выйдет, что, а потом...» При каждом удобном случае помещики будут плодить смуту и интриги, выторговывая свою поддержку за все большие и большие привилегии. Вон, у франков это привело к тому, что король впал в полное ничтожество. Ни денег, ни земли, ни власти, ни войска, а вельможи его вертели им, как хотели. Всюду, где такую систему верстания вводили, подобная беда приключалась, в той или иной форме. Если же у нас такое вводить, то получится совсем туго. — Почему? — хмуро спросил отец. — Ты сколько хочешь им земли выделять? — 100 четей на конного воина. — И ты думаешь, что они справятся? — Да. Советники мои сказывают, что этого вполне хватит для доброго конного воина. — А я говорю тебе, что они либо по дури своей, либо по злому умыслу в заблуждение тебя вводят. Дружинника ныне можно держать с 400 четей. Но не малым наделом стоящих, а вообще. Там не уродилось, взяли здесь. Им о том заботы никакой. В том же варианте, что тебе насоветовали, с поместьей будут кормиться не только сами дружинники, но и семьи их, да прочие домочадцы и приживалы, а крестьяне бегать будут, ибо все соки с них станут выдавливать, дабы хоть как-то выехать на службу. Оттого и земля станет худо обрабатываться. Да и железо им самим покупать придется, куда-то пристраивая товары своих крестьян, оттого от купцов хитроумных терпя убытки. Да и соседи шалить будут. А значит, что? Что? Переспросил расстроенный отец. В десятеро хуже станут кормиться твои воины по сравнению с дружинниками. Коней у них добрых не останется, перейдут на никчемных степных лошадок из-за дешевизны их. Броней железных носить не станут, так как для большинства из них это окажется непозволительной роскошью. Никаких, даже кольчуг. Как свои да отеческие изорвут, так и прекратят. Четверти века не пройдет, а беда случится великая, превратятся рати русские в обычных степных татар. Много войска? Много. А толку с него? Ну, татар, допустим, бить они смогут. Все-таки много их выйдет, и снаряжение у них будет, пусть и бедное, но лучше татарского. Те-то вообще голь перекатная. А что делать с коваными ратями Запада? Отец промолчал, хмуро взирая на сына. Ваня же продолжил. «Греки тебе то лукавство присоветовали?» «Греки», — тихо ответил отец. «Давно уже меня к тому склоняют. Еще при жизни матери твоей начали. А как она умерла, и Софью мне стали сватать, так и вообще уши все прожужжали. Рассказывали о славном устройстве войска у султана Мехмеда. Дескать, только через этих славных воинов он Царьград и взял. Константинополь», — автоматически поправил его сын. «Что? Не Царьград, а Константинополь. А взял он его бомбардами и пехотой. Именно янычары первыми вошли в этот город через проломы в стенах, сделанные тяжелыми бомбардами. То есть не то и не так. Лукавство эллинов не знает предела. Они врут тебе даже в этом. Янычаров детьми отнимают у родителей и воспитывают в специальных лагерях в упражнениях воинских и вере. так что вырастают они очень преданными, сильными и умелыми воинами. А с чего живут? С казны султана. Они ведь его рабы. Вот он им все и оплачивает. Щедро оплачивает. Они живут ни в чем не нуждаясь и находясь выше многих свободных людей. Нам такое не подходит. Оттого и не нужно бездумно повторять за султаном. Задумка ведь в том, что войной должен заниматься воин, а селом — селянин. И как ты предлагаешь поступить? — спросил мрачный великий князь. Ты видел мой подход к подбору и выучке как конницы, так и пехоты, поэтому я предлагаю тебе плодить и множить такие рати. Не сразу, постепенно, оттого и прошу, не затевай войны с Литвой, пока не надо. Мы им потом отомстим, сторицей. Сейчас же делами внутренними надобно заняться. Набирать охочих и готовить из них новые рати. Потихоньку. За службу платить им монетой. В мирное время меньше, во время похода больше, да в добыче долю. А чтобы монет меньше уходило, часть платы давать кормом, платьем и кровом в специальных воинских жилищах, казармах, где им жить и премудрости воинской набираться. Верстать лет с 15, после 20 лет службы выдавать им землю где-нибудь на пограничье и отпускать туда, али возмещать землю движимым имуществом, например, деньгами, чтобы бывшие солдаты могли поселяться по городам твоим да обустраиваться. Но, повторюсь, быстро это не сделать. Нужны время и деньги. Много денег. Без денег вообще ничего не получится. А для денег нужны торговля и покой, хотя бы какое-то время. «Покой?» — усмехнулся отец. «Да какой с тобою покой?» «И да, отец, ты не подумай, я не против того, чтобы ты женился, а очень даже за, но только не вот так, дурнем». «Ты говори, да не заговаривайся», — нахмурился Иван Третий. «А как это назвать? Ты ведь чуть проклятую кровь в дом не ввел». «Впрочем, я не о том». «А о чем?» «Раз папа Римский заинтересован в браке латинянки с тобой, так почему бы этим не воспользоваться?» «Латинянки!» Иван Васильевич скривился. Он уж вызнал от митрополита о том, что Софья Палеолог приняла католичество. А ведь ему о том ни слова не говорили, даже не обмолвились. «Италия, отец, ныне самая богатая земля в мире. Войска они не дадут, земли не прирежут. А вот приданное богатое отсыпать в состоянии, хоть серебром, хоть золотом, ради такого дела и я не прочь, какую из италийских девиц в жены взять». «Не думаю, что папа Римский сильно за нас хлопотать станет», — покачал головой великий князь. «Он даже с Софьей хотел в ничтожество вогнать. Насколько я смог узнать, то не затея понтифика. Иван Фрязин сказывал, что для него посольство твое было неожиданностью. Это все происки ученого грека на латинской службе, известного как Виссарион Никейский». «Опять грек», — процедил Иван Третий с немалой злостью. «Бойтесь донайцев дары приносящих», — назидательно произнес Ваня известную фразу. «Так сами греки о себе говорили уже в глубокой древности. Донайцы — это одно из их старинных названий». «Говорили? А откуда ты знаешь?» «В глубокой древности один грек по имени Гомер сочинил Илиаду, что-то вроде нашей летописи, только в стихах, дабы петь ее можно было да запоминать и изустно передаваться. И в поэме той Гомер вложил в уста прорицательницы эти слова». «Здесь Ваня не точен. На самом деле в поэме Гомера слова эти произносил жрец Лаоконт, прорицательнице Кассандре. Эти слова приписываются в поэме Вергилия «Энеида». Никто в осажденной Трое ей не поверил, оттого город тот и сгинул. Очень поучительная история, да. Неужели даже не слышал? Саму поэму мало кто читал, но слова сии зело поучительны и много кем сказываются. «Бойтесь донайцев, дары приносящих», — медленно повторил великий князь, обдумывая эти слова, словно пробуя на вкус. «И те слова пророческие, сильны ныне», — продолжал сын. «Что бы они ни приносили, все с подвохом. Вон, Рюрик был крещен уже латинянами еще до сотворения Руси. Трижды». «Крещен?» — удивился Иван Третий. «Трижды? О, он был настоящим викингом», — расплылся в озорной улыбке Ваня. «Когда у него заканчивались деньги, он шел к ближайшему аббатству и предлагал креститься. Дескать, он вождь викингов и язычник, но если священники смогут его убедить, то он согласен принять их веру. Убеждать предлагалось подарками, деньгами, тканями, драгоценной посудой и прочим». «Ого!» — присвистнул Иван Третий, оценив находчивость предка. «Да, и Ольга, жена его сына Игоря, была тоже крещена по латинскому обряду. И старший брат Владимира Святого, Ярополк, взявший в жены родственницу императора Священной Римской империи, а в самом Киеве даже стоял небольшой латинский храм. Но греки смогли склонить Владимира к тому, чтобы креститься самому и Русь к Христу привести именно по греческому обряду. Я же тебе рассказывал уже. А потом обманули и стали вгонять земли наши в мракобесие. Дошло до того, что ныне даже священнослужители многие читать не умеют и тексты священные заучивают. Сами себя уязвили в лукавстве. Вспомни того дьяка, что меня отпевать пытался. Я потом его выловил, и оказалось, что он едва-едва читать умеет. А псалмы те по памяти пел, искажая, ибо не крепко еще зазубрил. По что же они нам столько зла несут? Что же мы им сделали дурного?» — тихо произнес отец, чуть покачивая головой. «Да найцы», — пожав плечами, ответил Ваня. «Такова их природа. Давным-давно, задолго до ромеев, их Басилевс, Александр Македонский, создал поистине великую державу, которая простиралась от Индии до Иберии. Отдельные колонии греков в те годы были на восточном побережье Иберии, в современной Испании. Но донайцы оказались не готовы к такому могуществу, и они пали. Сначала между собой передрались, а потом и латиняне завоевали их. Позже в державе латинян они смогли возвыситься среди прочих, но больше никогда эллины не могли подняться даже до тени былого величия. Донайцы — это древний народ, пожравший сам себя. Они не смогли принять свое падение, в котором только лишь сами и виноваты, но у них всегда в том будут повинны окружающие. Кто угодно, лишь бы не они. А варвары, за которых они нас держат, так и вообще не люди. Так, грязные животные, посягнувшие на толику их величия, оттого и стараются не за страх, а за совесть на службе Магометан. «Бойтесь донайцев, дары приносящих», — вновь повторил Иван Третий Свет Васильевич и сокрушенно покачал головой.